келья, в которой Людовик Французский читает часослов. Читатель, быть может, помнит, что за минуту перед тем, как Квазимодо заметил в ночном мраке шайку бродяг, он, обозревая с высоты своей башни Париж, увидел только один огонек, светившийся в окне самого верхнего этажа высокого и мрачного здания рядом с Сент-Антуанскими воротами. Это здание была Бастилия. Этой мерцавшей звездочкой была свеча Людовика XI. Король Людовик XI уже 2 дня провел в Париже. Через день он предполагал вновь отбыть в свой укрепленный замок Монтиль-Лерур. Он вообще лишь редкими и короткими наездами появлялся в своем добром городе Париже, находя, что в нем недостаточно потайных ходов, виселиц и шотландских стрелков. Эту ночь он решил провести в Бастилии. Огромный его покой в Лувре, в 5 квадратных туаз с большим камином, украшенным изображениями 12 огромных животных и 13 великих пророков, с просторным ложем, 11 футов в ширину и 12 в длину, не очень привлекал его. Он терялся среди всего этого величия. Король, обладавший вкусом скромного горожанина, предпочитал каморку с узкой постелью в Бастилии. К тому же Бастилия была лучше укреплена, чем Лувр. Каморка, которую король отвел себе в знаменитой государственной тюрьме, была все же достаточно обширна и занимала самый верхний этаж башенки, возведенной на главной замковой башне. Это была уединенная круглая комната, обитая блестящими соломенными циновками с цветным потолком, который перерезали балки, увитые лилиями из позолоченного олова, с деревянными панелями, выкрашенными красивой ярко-зеленой краской, составленной из реальгара и индиго, и усеянными розетками из белой оловянной глазури. В ней было лишь одно высокое стрельчатое окно, забранное решеткой из медной проволоки и железных прутьев, и затененное, помимо этого, великолепными цветными, с изображениями гербов короля и королевы, стеклами, каждая из которых стоила 22 су. В ней был лишь один вход, одна дверь с низкой аркой во вкусе того времени, изнутри обитая вышитым ковром и снабженная снаружи портиком из ирландской сосны, хрупким сооружением тонкой искусной столярной работы, которое часто можно было видеть в старинных домах еще 150 лет назад. Хотя они обезображивают и загромождают жилище, говорит с отчаянием Саваль, тем не менее наши старики не желают расставаться с ними и сохраняют их наперекор всему. Но в этой комнате нельзя было найти обычного для того времени убранства. Никаких скамей, ни длинных, с мягкими сиденьями, ни в форме ларей, ни табуретов на 3 ножках, ни прелестных скамеечек на резных подставках, стоивших 4 су каждая. Здесь стояло только одно роскошное складное кресло. Его деревянные части были разрисованы розами на красном фоне, а сиденье алой кордовской кожи украшено длинной шелковой бахромой и усеяно золотыми гвоздиками. Это одинокое кресло указывало на то, что лишь одна особа имела право сидеть в этой комнате. Рядом с креслом, у самого окна, стоял стол, покрытый ковром с изображениями птиц. На столе письменный прибор в чернильных пятнах, свитки пергамента, перья и серебряный чеканный кубок. Чуть подальше переносная печь, аналой, обитый темно-красным бархатом и украшенный золотыми шишечками. Наконец, в глубине стояла простая кровать, накрытая покрывалом желто-красного штофа, без мишуры и позументов, со скромной бахромой. Эту самую кровать, знаменитую тем, что она навевала на Людовика XI то сон, то бессонницу, можно было видеть еще 200 лет спустя в доме одного государственного советника, где ее узрела на старости лет госпожа Пилу, прославленная в романе «Кир» под именем Арицидии или олицетворенной нравственности. Такова была комната, называвшаяся кельей, в которой Людовик Французский читает часослов. В ту минуту, когда мы ввели сюда читателя, комната тонула во мраке. Сигнал к тушению огней был подан уже час назад. Наступила ночь, на столе мерцала только одна жалкая восковая свеча, озарявшая 5 человек, собравшихся в этой комнате. Один из них был вельможа в роскошном костюме, состоявшем из широких коротких штанов, пунцового расшитого серебром камзола и плаща с парчевыми в черных разводах широкими рукавами. Этот великолепный наряд, на котором играл свет, казалось, пламенел каждой своей складкой. На груди у него был вышит яркими шелками герб, 2 полоски, образовавшие угол вершиной вверх, а под ним бегущая лань. С правой стороны гербового щита масличная ветвь, с левой — оленей рог. На поясе висел богатый кинжал, золоченая рукоятка которого была похожа на гребень шлема с графской короной наверху. У этого человека было злое лицо, высокомерный вид, гордо поднятая голова. Прежде всего бросалась в глаза его надменность, затем хитрость. Держа в руках длинный свиток, он с непокрытой головой стоял за креслом, в котором, согнувшись, закинув ногу на ногу и облокотившись о стол, сидел плохо одетый человек. Вообразите, в этом пышном, обитом кордовской кожей кресле угловатые колени, тощие ляжки в поношенном трико из черной шерсти, туловище, облаченное в фланелевый кафтан, отороченный облезлым мехом, и старую засаленную шляпу из самого скверного черного сукна с прикрепленными вокруг тульи свинцовыми фигурками. Прибавьте к этому грязную ермолку, почти скрывавшую волосы. Вот и все, что можно было разглядеть на сидевшем человеке. Голова его свесилась на грудь. Виден был лишь кончик длинного носа, на который падал луч света. По иссохшим морщинистым рукам нетрудно было догадаться, что в кресле сидит старик. Это и был Людовик XI. Поодаль, за их спинами, беседовали в полголоса 2 мужчин, одетых в платье фламандского покроя. Оба они были хорошо освещены. Те, кто присутствовал на представлении мистерии Грингуара, тотчас узнали бы в них 2 главных послов Фландрии — Гильома Рима, проницательного сановника из города Гента, и любимого народом чулочника Жака Копиноля. Читатель припомнит, что эти 2 человека были причастны к тайной политике Людовика XI. Наконец, в самой глубине комнаты, возле двери, неподвижно как статуя, стоял в полутьме крепкий коренастый человек в доспехах, в кафтане, вышитом гербами. Его квадратное лицо с низким лбом и глазами на выкате, с огромной щелью рта и широкими прядями прилизанных волос, закрывавшими уши, напоминало и пса, и тигра. У всех, кроме короля, головы были обнажены. Вельможа, стоявший подле короля, читал ему что-то вроде длинной докладной записки, которую тот, казалось, слушал очень внимательно. Фламандцы перешептывались. «Крест Господень!» — ворчал Копиноль. «Я устал стоять. Неужели здесь нет ни одного стула?» Рим, сдержанно улыбаясь, ответил отрицательным жестом. «Крест Господень!» Опять заговорил Копиноль, которому было очень трудно понижать голос. «Меня так и подмывает усесться на пол и поджать под себя ноги по обычаю чулочников, как я это делаю у себя в лавке. Ни в коем случае, мэтр Жак». «Как, мэтр Гильом? Значит, здесь дозволяется только стоять на ногах или на коленях?» — отрезал Рим. Король повысил голос. Они умолкли. 50 су за ливрей наших слуг и 12 ливров за плащи для нашей королевской свиты. Так, так, рассыпайте золото бочками. Вы с ума сошли, Оливье? Старик поднял голову. На его шее блеснули золотые раковины цепи ордена Михаила Архангела. Свет упал на его сухой и угрюмый профиль. Он вырвал бумагу из рук Оливье. «Вы нас разоряете!» — крикнул он, пробегая записку своими ввалившимися глазами. «Что это такое? На что нам такой придворный штат? 2 капеллана по 10 ливров в месяц каждый и служка в часовне по 100 су, камер-лакей по 90 ливров в год, 4 стольника по 120 ливров в год каждый, надсмотрщик за рабочими, огородник, помощник повара, главный повар, хранитель оружия, 2 писца для ведения счетов по 10 ливров в месяц каждый, 2 поварят по 8 ливров, конюх и его 2 помощника по 24 ливра в месяц, рассыльный, пирожник, хлебопек, 2 возчика по 60 ливров в год каждый, старший кузнец 120 ливров, а казначей 1200 ливров, а контролер 500. Нет, это безумие. Содержание наших слуг разоряет Францию. Все богатство Лувра растает на огне такой расточительности. Этак нам придется распродать нашу посуду, и в будущем году, если Бог и Пречистая Его Матерь, тут он приподнял шляпу, продлят нашу жизнь, нам придется пить лекарства из оловянной кружки. Король бросил взгляд на серебряный кубок, сверкавший на столе. «Мэтр Оливье», — откашлявшись, продолжал он, «правители, поставленные во главе больших владений, например, короли и императоры, не должны допускать роскошь при своих дворах, ибо отсюда этот огонь перебрасывается на провинцию. Итак, мэтр Оливье, запомни это раз навсегда. Наши расходы растут с каждым годом. Это нам не нравится. Как же так? Клянусь Пасхой, до 79-го года они не превышали 36 тысяч ливров. В 80-м они достигли 43 619 ливров. Я отлично помню эти цифры. В 81-м году 66 680 ливров, а в нынешнем году, клянусь душой, дойдет до 80 тысяч. За 4 года они выросли вдвое, чудовищно!» Он замолчал, тяжело дыша, потом запальчиво продолжал. «Я вижу вокруг только людей, жиреющих за счет моей худобы. Вы высасываете IQ из всех моих пор!» Все молчали. Это был один из тех приливов гнева, которые следовало переждать. Король продолжал. Это напоминает прошение на латинском языке, с которым обратилось к нам французское дворянство, чтобы мы снова возложили на него бремя так называемой почетной придворной службы. Это действительно бремя, бремя, от которого хребет трещит. Вы, государи мои, уверяете, что мы не настоящий король, ибо царствуем без кравчего, без виночерпия. Мы вам покажем, клянусь Пасхой, король мы или нет. При мысли о своем могуществе король улыбнулся, его раздражение улеглось, и он обратился к фламандцам. «Видите ли, милый Гильом, все эти главные кравчие, главные виночерпии, главные камергеры и главные дворецкие не стоят последнего лакея. Запомните это, милый Капиноль, от них нет никакого проку. Они без всякой пользы торчат возле короля, вроде 4 статуй евангелистов, окружающих циферблат больших дворцовых часов, только что подновленных Филиппом де Брилем. На этих статуях много позолоты, но времени они не указывают, и часовая стрелка обошлась бы и без них». На минуту он задумался, затем добавил, покачивая седой головой. «Хо-хо! Клянусь Пресвятой Девой, я не Филипп Бриль и не буду подновлять позолоту на знатных вассалах. Продолжай, Оливье». Человек, которого он назвал этим именем, взял у него из рук тетрадь и опять стал читать вслух. «Адаму Тенону, состоящему при хранителе печатей парижского приводства, за серебро, работу и чеканку оных печатей, кое пришлось сделать заново, ибо прежние вследствие их ветхости и изношенности стали непригодны к употреблению, 12 парижских ливров. Гильому Фреру 4 ливра 4 парижских су за его труды и расходы на прокорм и содержание голубей в двух голубятнях особняка Турнель в течение января, февраля и марта месяца сего года. На тот же предмет ему отпущено было 7 мер ячменя. Францисканскому монаху за то, что исповедал преступника, 4 парижских су». Король слушал молча. Иногда он покашливал. Тогда он подносил кубок к губам и, морщась, отпивал глоток. «В истекшем году по распоряжению суда было сделано при звуках труб на перекрестках Парижа 56 оповещений. Счет подлежит оплате. На поиски и раскопки, произведенные как в самом Париже, так и в других местностях, с целью отыскать клады, которые, по слухам, там были зарыты, хотя ничего и не было найдено, 45 парижских ливров. Это значит зарыть экю, чтобы вырыть су», — заметил король. «За доделку 6 панно из белого стекла в помещении, где находится железная клетка, в особняке Турнель 13 су. За изготовление и доставку по повелению короля в день праздника уродов 4 щитов с королевскими гербами, окруженными гирляндами из роз, 6 ливров. За 2 новых рукава к старому камзолу короля 20 су. За коробку жира для смазки сапог короля 15 денье. За постройку нового хлева для черных поросят короля 30 парижских ливров. За несколько перегородок, помостов и подъемных дверей, кои были сделаны в помещении для львов при дворе Сен-Поль, 22 ливра». «Дорогонько обходятся эти звери», — заметил Людовик XI. «Ну да ладно. Это чисто королевская затея. Там есть огромный рыжий лев, которого я люблю за его ужимки. Вы видели его, мэтр Гильом? Правителям следует иметь таких диковинных зверей. Нам, королям, собаками должны служить львы, а кошками — тигры. Величие под стать венценосцам. Встать во времена поклонения Юпитеру, когда народ в своих храмах приносил в жертву 100 быков и столько же баранов, императоры дарили 100 львов и 100 орлов. В этом было что-то грозное и прекрасное. Короли Франции всегда слышали рычание этих зверей близ своего трона. Однако, нужно отдать справедливость, я расходую на это не так много денег, как мои предшественники. Львов, медведей, слонов и леопардов у меня значительно меньше. Продолжайте, мэтр Оливье. Мы только это и желали сказать нашим друзьям-фламандцам». Гильом Рим низко поклонился, тогда как Капиноль стоял насупившись, напоминая одного из медведей, о которых говорил его величество. Король не обратил на это внимания. Он только что отхлебнул из своего кубка и, отплевываясь, проговорил: «Фу, что за противное зелье!» Читавший продолжал: «За прокорм бездельника-бродяги, находящегося 6 месяцев под замком в камере для грабителей, впредь до особого распоряжения 6 ливров 4 су. «Что такое?» — прервал король. «Кормить того, кого следует повесить? Клянусь Пасхой, я больше не дам на это ни гроша, Оливье. Поговорите с господином Эстутвилем, и нынче вечером приготовьте все, чтобы обвенчать этого молодца с виселицей. Дальше». Оливье ногтем сделал пометку против статьи о бездельнике-бродяге и продолжал. «Анре Кузену, главному палачу города Парижа, по определению и распоряжению монсеньора парижского Прево, выдано 60 парижских су на покупку им, согласно приказу вышеупомянутого сьора Прево, большого широкого меча для обезглавливания и казни лиц, приговоренных к этому правосудием за их провинности, а также на покупку ножен и всех полагающихся к нему принадлежностей. Столько же на починку и подновление старого меча, треснувшего и зазубрившегося при совершении казни над мессиром Людовиком Люксембургским, из чего со всей очевидностью следует...» «Довольно», — перебил его король, — «весьма охотно утверждаю эту сумму. На такого рода расходы я не скуплюсь. На это я никогда не жалел денег. Продолжайте». «На сооружение новой большой деревянной клетки...» «Ага!» — воскликнул король, взявшись обеими руками за ручки кресла. «Я знал, что недаром приехал в Бастилию. Погодите, мэтр Оливье, я хочу взглянуть на эту клетку. Вы читаете мне счет издержек, а я буду ее осматривать. Господа фламандцы, пойдемте посмотрим, это любопытно».